Качели. Вася любил гулять на детской площадке. А кто, скажите, не любит? Все любят, тем более на такой. Горка деревянная, качели деревянные, домики деревянные, фигурки зверей из дерева вырезаны, а под ногами камешки. Малыши, которые только ходить научились, на корточках сидят, камешки в ведерки складывают, сложат, высыпят, сложат, высыпят. Большие ребята, такие как Вася, с горки катаются, на турниках висят и качели поделить не могут. Качели на цепях подвешены, на настоящих, на железных цепях. Можно просто качаться, а можно цепи закрутить и как раскрутиться, ой, и как обратно закрутиться. Вот и Вася на качелях покачался всласть и просто, и с закруткой. А рядом девочка стоит в белой шапочке. Мама просит Васю. «Васенька, девочка ждет. Уступи девочке качели, ты ведь давно качаешься». Вася будто не слышит, только хмурится чуть-чуть. «Васенька, уступи. Ты ведь добрый мальчик, джентльмен. Джентльмены всегда девочкам уступают». Вася спрыгнул с качелей, а на качели мама девочки уселась и принялась раскачиваться. «Ничего себе!» — восхитилась мама Васи. «Я так и знал!» — сказал Вася, поэтому и уступать не хотел. «Эта тетя девочку свою для маскировки таскает, а сама и на каруселях крутится, и на качелях раскачивается. Такая девочковая тетя!» Тетя накаталась. Вася влез опять на качели и сказал девочке. «Я не джентльмен. Я тебе, девочка, качели не отдам. За тебя мама откаталась, я теперь до ночи кататься буду». А девочка говорит. «Качайся, мальчик, сколько хочешь, а я можно рядом постою?» «Ух ты, здорово ты качаешься, лучше моей мамы. Ты не простой мальчик, а летучий». Вася от удивления с качели спрыгнул, и девочке отвечает. «Да, я летучий Вася. Я из горки летаю, из турника летаю, то есть слетаю. И с велосипеда я часто падаю». В это время кто-то другой качели занял. Но Вася совсем не расстроился. И они с девочкой до самого вечера вместе играли в разные игры. И даже мелками на асфальте рисовали. И Вася совсем забыл, что до ночи обещал качаться. Потому что, когда есть друг... Никакие качания не нужны. Качели, они для тех, кто еще не подружился.